Глава первая. Вы решили устроиться на работу. Это очень важный этап в вашей жизни, потому что от того, как вы сумеете подготовиться к разговору на собеседовании, зависит ваш успех не только на собеседовании, но и во всей профессиональной деятельности. И самое главное в этой подготовке – настроение. Соответствующее настроение. Итак, как же немалая часть женщин идут устраиваться на работу? Одни вживаются в печальный образ неудачницы, годной на борьбу только с ветряными мельницами, а не со служебными проблемами и делами. Другие, испытывая ту же неуверенность в себе, что и первые, надевают на себя броню, выкованную из чрезмерной деловитости и излишней самоуверенности, и производят неприятное впечатление на работодателя. Женщины, детально не продумавшие весь процесс своего устройства на работу, сразу же показывающие свои слабые стороны, не получают места. Точнее, в какую-нибудь конторку они, конечно же, устроятся, но лично вам нужна солидная фирма с именем, весом, устойчивостью и перспективой. Не правда ли? Иначе зачем вам тогда читать нашу книгу и работать над собой, чтобы к вам навсегда пришел успех? В нашей книге мы расскажем вам, как можно устроиться на хорошую работу, а затем счастливо остаться на ней и далее. Но даже если вы подготовились к собеседованию или тестированию соответствующим образом, внешний вид, демонстрация профессиональных знаний, умение вести диалог, но смотрите в будущее, а в частности на исход беседы с унынием, то что же получится? Вас просто не возьмут на работу. И 97% вины за провал будут ваши, вы их сами спровоцируете. В редких случаях, то есть только 3% начальника или начальницы, которым вы просто не понравились. В последнем случае нужно только радоваться, что кто-нибудь из дирекции не настоял на вашем трудоустройстве, и вы избавлены от неприязни со стороны власть придержащего. А первые 97%, ну-ка признавайтесь, почему вы их так заботливо вырастили в своем подсознании? Откуда у нас, бедных женщинах, берется эта проклятая неуверенность в своем соответствии хорошей должности, например? Даже если мы знаем все свои реальные, ненадуманные плюсы и видим минусы людей, уже сидящих на вожделенных должностях. Происходит она от комплексов, которыми, к сожалению, обладает большое количество наших современников, особенно женщин, которые на протяжении всей истории человечества занимали второе место после мужчин. Дескать, слабый пол слаб и на голову, и на умение руководить, и на способность управлять сложными производственными процессами, и на умение быстро принимать правильные решения. Ну и так далее, и тому подобное. Плавали, слышали. Другая доля комплексов живет в людях еще с советских времен, так называемых совковых всеуправляющих, когда человек боялся поверить в то, что он может быть в чем-то лучше других. Также пагубно действуют комплексы, привитые в отрочестве и юности. Их можно изжить с помощью специальной литературы, не только психологической, но и эзотерической. Изжить не только для того, чтобы жить стало светло и хорошо, а чтобы, в нашем с вами случае, устроиться на перспективную работу. Потому что неуверенность, с которой женщина идет на испытание, и есть итог всех комплексов, которые в ней живут и активно отравляют жизнь. Поэтому давайте с вами разберемся и примем решение, в каком же настроении нужно идти устраиваться на работу. Несомненно, в оптимистическом, радостном и хорошем, чтобы в буквальном смысле слова смоделировать свой успех. Потому что любая мысль, ваша или чужая, находит воплощение в окружающем нас материальном мире. И ваша уверенность в положительном решении работодателя сделает его решение в нашем физическом мире именно положительном, на радость вам. А как же победа настроить себя, то есть создать позитивную программу, чтобы все закончилось хорошо? В первую очередь вам необходимо раз и навсегда избавиться от своего отрицательного отношения к себе. Положительные упражнения или аффирмации очень хорошо помогают в приобретении уверенности в себе. Ваше подсознание слышит: «Я уверен в себе. У меня обязательно все получится. Я идеально подхожу на эту должность. Я произвожу впечатление уверенного и компетентного человека». А поскольку вы сами знаете, что это так и есть, но просто боитесь поверить в это, аффирмации загружают произносимую информацию в подсознание, которая не сразу, но стирает ваши негативные мысли о себе. И в один прекрасный миг вы начинаете думать о себе именно так, как заслуживаете на самом деле, то есть хорошо, с симпатией, уверенностью в собственных силах. Небольшое упражнение. Поскольку вы человек мыслящий, формулируйте ваши мысли правильно, то есть не говорите «я не боюсь», «я не беспокоюсь», «я не хочу волноваться». Прямолинейное подсознание поймет и зафиксирует только окончание фраз «боюсь», «беспокоюсь», «хочу волноваться». Поэтому стройте только положительный образ мысли. Такое моделирование совсем не подразумевает нескромность или самомнение. Вы только помогаете своему сознанию поверить в себя и изменяете свой менталитет. Посмотрите на западных женщин, насколько они свободны в своем обращении с людьми, как они выражают свое мнение или пожелания. Они все время улыбаются. Причем их улыбки не улыбочки, косые и вымученные, а открытые и светлые. Светлые не за счет жемчужных зубов, а за счет уверенности в своих профессиональных качествах, искренней расположенности к собеседникам. Лица таких женщин озарены светом и внутренней любви к себе, следовательно, к любому другому человеку. И потом, положительный настрой помогает понять древнюю восточную притчу. Однажды одного юношу спросили: «Что ты можешь сказать вон о том путнике, пьющем чай?» Юноша ответил: «Ничего хорошего я о нем, конечно, сказать не могу. Я ведь не знаю его». Тогда люди задали тот же самый вопрос другому молодому человеку, и тот сказал: «Я могу сказать, что он очень хороший человек. Он мне не знаком, и ничего плохого о нем я не знаю». Настраивайтесь, настраивайтесь и еще раз настраивайтесь. Ваша ненаигранная, естественная уверенность в себе поможет вам побеждать почти всегда. А проигрыш, даже тяжелый, вы перенесете легко и извлечете из него практические уроки на будущее. Но мы не советуем вам при поступлении на работу настраивать себя следующим образом: «У меня все получится, я самая умная и достойная». Придете на собеседование и получите отказ. Потому что несколько общих установок, сделанных накануне решающего дня, не помогут вашему подсознанию изменить вашу личность в лучшую сторону. Именно изменить личность, иначе зачем проводить огромную психологическую работу над собой? Бесполезно тратить силы для одного раза. Знаете, что тогда получится? Будет заметно, что закомплексованная женщина через силу ненадолго уговорила себя быть уверенной в себе, в своих силах, в своем соответствии нужной ей должности. В глазах будет проскальзывать неуверенность, маска слетит, и все закончится неудачей. Не лучше ли изменить себя внутренне, чтобы стать сильным, уверенным в себе человеком, которому уже не нужно уговаривать себя в том, что он способен на многое? Но для таких изменений вам нужно очень хорошо изучить себя, чтобы совершить изменения на глубинных уровнях подсознания. Возьмите лист бумаги и напишите на нем достоинство своего характера, не преувеличивая, не выдавая желаемое за действительное. На другом листе напишите свои недостатки, не преуменьшая и не стесняясь. Теперь подумайте. Вы собираетесь стать деловой женщиной, в лучшем смысле этого слова. Деловой женщиной, не прыгнувшей из грязи в князи, благодаря чьей-нибудь протекции, а сильной личностью, которая сама создала свое сегодняшнее положение. Поэтому не грех поработать и над своими личными качествами, которые обычно проявляются в семейной обстановке. Но если вы хотите, чтобы ваши недостатки успешно тормозили вас, не работайте над своим характером. Если вы все же решитесь изменить себя, упорно нарабатывайте положительные качества путем постоянного контроля над своим поведением, над своим характером. Это сложно, но результат стоит затраченных трудов. Когда человек дома и на работе ведет себя как совершенно разные, полярные люди, это не просто трудно, это очень неэтично. Именно этот фактор раздвоенности очень сильно напрягает деловых людей. Мы не хотим сказать, что жизнь ваша будет слаще клубники, а проблем на работе не будет, если вы измените свой характер. Но все же хорошие личностные качества помогут легко и дружелюбно обращаться с людьми. А если возникнут сложные ситуации, неужели хороший характер помешает вам справиться с ними? Наоборот, только поможет. А вот плохой как раз подведет вас, прорвется. Еще один момент, астрологический. Посмотрите на круг, который образует все 12 знаков зодиака. Найдите знак, который расположен строго напротив вашего. Например, Раку противостоит Козерог, Овну – Весы, Водолею – Лев и так далее. Посмотрите положительные личностные качества этих знаков, стоящих к вашему в оппозиции, и также пытайтесь наработать их. Теперь о профессиональных качествах. Вначале запишите, какие качества и умения требуют сегодня наиболее перспективные и подходящие профессии. Затем запишите требования той профессии или должности, на которой вы остановили свой выбор. Теперь определите, чем вы достигнете уровня вожделенного места, а чем нет. Вам осталось узнать, где вы можете научиться тому или иному необходимому вам виду деятельности. И помните о том, что самое главное в наши дни – не корочка, а практика, то есть опыт работы. Ищите возможность приобрести этот опыт даже во время прохождения обучения. Друзья, знакомые могут помочь вам в этом. И еще. Каждое утро проводите аутотренинг. Поверьте, ради него стоит вставать пораньше, сделать зарядку и по нескольку раз, глядя на себя в зеркало, произнести: «Я красивая, уверенная в себе женщина. Я удачливая, легко справляюсь с трудностями. В моей жизни все хорошо. Я всегда в хорошем настроении и легко общаюсь с коллегами». Мы составили вам примерный перечень аффирмаций, ведь он строго индивидуален. Продумайте свои пожелания к себе и решительно беритесь за дело. Совсем не лишнее включать в свою программу утверждение о любви к людям. Учитесь любить каждого человека, а не человечество в целом. Если в вас присутствует такая проблема, нужно избавиться от нее другими способами. Но утреннее утверждение примерно такого плана: «Я люблю каждого человека и испытываю симпатию к окружающему меня миру», может помочь вам сбросить с себя груз старых обид, всегда подспудно тревожащих нас. Помните, что внешний мир реагирует на то, что живет у нас внутри. Мы говорим не о гельминтах, не приведи Господь, а о вашем душевном состоянии. И если внутри вас мир и спокойствие, вы спровоцируете неприятность только благодаря огромным, настойчивым усилиям. А вот если вы идете на собеседование, все время думая, что не потянете на эту должность, и что выглядите не так, и что разволнуетесь не кстати, и что вас возьмет в полон косноязычие, да чего только не думаем мы в таких случаях. Вот тогда вы пожнете то, что незаметно для себя посеяли. Вдобавок, тот факт, что вас не взяли на это место, не только расстроит вас, но и закрепит неуверенность в себе и, соответственно, пессимизм. А вот такое положение вещей и есть крест на всей жизни нормального человека, решившего выбиться в люди. Но мы уже поговорили с вами о том, как нужно готовить себя к новой работе, успеху и продвижению вперед. Поэтому избавляйтесь от всех своих минусов, настраивайте себя только на хорошее, заражайте своей верой и силой других, и все обязательно будет хорошо. Хотелось бы добавить, если во время конкурса или собеседования вы будете волноваться, то в этом нет ничего плохого. Надо только помнить, что волнение бывает разным. У людей, неуверенных в себе, оно одно, а у людей, уверенных, другое. Даже артисты волнуются, играя свою роль в сотый раз, а они знают ее, что называется, на зубок. Уверенный в себе человек в нашем или в вашем случае тоже может немножко волноваться. Это совершенно естественно, и не воспринимайте волнение как свою слабость, недоработку. Давайте вспомним с вами о вакансии, которую вы себе подобрали. Очень не советуем вам останавливаться только на одном варианте. Он может сорваться. Бывает и такое в жизни каждого оптимиста, уверенного в себе. Ну, не подошли вы, что же теперь поделаешь? Здесь есть два варианта поведения. Первый. Попробовать поступить еще раз, потому что часто работодатели ошибаются в своих первых впечатлениях и выводах и торопятся с отказом. Если не получится, не забудьте выяснить причины отказа и обратить их себе на пользу. Конечно, не укорачивайте юбку до уровня нижнего края ягодиц, если вы подозреваете, что именно ее длина не понравилась нанимателю. Оцените трезво свои недочеты и за работу. Второй. Воспользоваться предложениями других работодателей. Вот почему не нужно зацикливаться только на одном месте будущей деловой женщины. Если за двумя и более зайцами не гнаться, а целенаправленно, расчетливо идти, можно убить их всех. Вполне возможно, что вы еще будете выбирать из предложений именно вам соблазнительных вакансий. Поэтому тратьте время на варианты и помните о соответствующем настроении на успех. И еще. Если вы не поступили на несколько мест подряд, не настраивайте себя на то, что вы в чем-то ущербны. Не надо перечеркивать всю ту работу над собой, которую вы уже проделали. Значит, это не ваше, как говорят люди. Будет что-то лучшее или, наоборот, хуже, благодаря чему вы приобретете реальный опыт и затем с его помощью продвинетесь вверх по служебной лестнице. У энергичной французской нации есть замечательная пословица. Звучит она примерно так. «Любая неудача – всего лишь поворот на дороге к удаче». Вот так. Успеха может добиться каждая женщина. Главное – верить в себя. Что нужно сделать, чтобы приобрести такую веру? Мы вам рассказали. Теперь дело за вами. Настраивайтесь только на хорошее. Желаем вам успехов!